Часть пятая. Пересечь черту. Глава тринадцатая. Жизнь призраков. Эпиграф. Когда ты идешь к лорду границы, ты непременно пересечешь черту. Крис Кристоферсон, лорд границы. Округ Путумайо, Колумбия, 1998. Арт шагает по загубленному полю кокаиновых кустов, срывает со стебля коричневый увядший листок. «Мертвые растения или мертвые люди?» — думает он. «Я фермер на поле мертвых. Чтобы вырастить мой бесплодный урожай, мне требуется только серп. Мой пейзаж — опустошение». Арт в Колумбии с заданием от Объединенной комиссии по сбору информации, ищущей подтверждение, что Управление по борьбе с наркотиками и ЦРУ поет Конгрессу по одной псалтыри. Оба управления и Белый дом пытаются побудить Конгресс оказать поддержку плану Колумбия. Это $1,7 млрд. Нужных, чтобы задушить торговлю кокаином, уничтожить поля коки в джунглях округа Путумайо в Южной Колумбии. Помощь заключается в предоставлении отравляющих веществ, оружия, самолетов, вертолетов. На одном из этих вертолетов они летели из Картахены до города Пуэрто-Асис на реке Путумайо, поблизости от границы с Эквадором. Арт спустился вниз к реке, буро-коричневой лентой, бегущей через густые, почти непроходимые зеленые джунгли, и встал у шаткой пристани, возле которой в длинные узкие каноэ, главное средство передвижения в этом районе, где дорог почти нет, грузили бананы и связки дров. Хавьер, его сопровождающий, молодой солдат из 24-й бригады, торопился, догоняя его по берегу. «Господи», — подумал Арт, — «совсем мальчишка, не больше 16. «На тот берег вам нельзя», — предупреждает Хавьер. Арт и не собирался, но спросил, а почему? Хавьер указывает через реку. «Это Пуэрто-Вега. Там хозяйничает ФАРК». Ясно было, что Хавьеру не терпится уйти с берега, и Арт возвращается с ним на безопасную территорию. Пуэрто-Асис и северный берег реки вокруг городка контролирует правительство. Но чуть западнее, в Пуэрто-Кайедо, уже ФАРК. Но Пуэрто-Асис — это владение АУК. Про АУК, Auto Defensas Unidas de Colombia, Объединенные силы самообороны Колумбии, Арту известно все. Они были организованы бывшим кокаиновым бароном из МАС Фиделем Кордоной по прозвищу Рэмбо. Раньше Кордона сражался в отряде смерти со своего ранчо Лас-Тангас в Северной Колумбии, в те времена, когда все были богаты и счастливы в картеле Медельина. Потом Кордона изменил Пабло Эскобару, помог ЦРУ выследить его, поступок, за который ему были прощены все его кокаиновые преступления. Кордона с навехонькой, сверкающей белизной душой окунулся с головой в политику. АУК раньше действовали только в северном районе страны и продвинулись в Путумайо совсем недавно. Но когда они заняли этот район, то заняли прочно и крепко, и свидетельство тому Арт замечал повсюду. Он видел полувоенных сторонников правых в Пуэрто-Асисе, камуфляжные формы и красные береты, они разъезжали на пикапах, останавливали крестьян и обыскивали их, рисуясь своими винтовками и мачете. «Показывая красноречиво Кампесинус, — догадался Арт, — что это территория АУК, и мы вольны делать с вами, что пожелаем». Хавьер подтолкнул его к колонии армейских машин на главной улице. Арт увидел рядом с джипом Джона Хоббса, нетерпеливо постукивающего ногой. «Нам требуется военный эскорт для поездки в деревню», — подумал Арт. «Сеньор, нам нужно торопиться», — сказал Хавьер. «Да, конечно», — ответил Арт. «Попить бы только сначала». Жара удушающая. Рубашка Арта уже пропиталась потом. Солдат отвел его к маленькому уличному киоску, где Арт купил две банки теплой кока-колы, одну себе, другую Хавьеру. Хозяйка киоска, пожилая леди, о чем-то спросила его на быстром местном диалекте. Арт не понял. «Она хочет знать, как вы будете расплачиваться», — перевел Хавьер. «Наличными или кокаином?» «Что?» «Кокаин тут, те же деньги», — объяснил солдат. «Местные таскают пакетики порошка так же, как вы таскаете мелочь. Большинство расплачивается кокаином». «Надо же», — подумал Арт, — «покупают за кокаин содовую». Он вытащил смятые влажные купюры из кармана. «Кокаином за коку. Да, тут мы точно выиграем войну против наркотиков. Протянув солдату банку, он присоединился к группе отъезжающих. И вот теперь он стоит на поле коки и растирает листок между пальцами. Листок липкий, и Арт поворачивается к представителю Монсанто. Тот кружит вокруг него, будто комар. «Вы смешиваете космофлакс с раундапом?» «Раундап Ультра» — марка дефолианта. Колумбийская армия распыляет его с низколетящих самолетов под прикрытием вертолетов. «Да, много чего переменилось», — думает Арт. «Сначала Вьетнам, потом Синалоа, теперь Путумайо». «Ну да, так он лучше прилипает к растениям», — поясняет представитель. «Но это ведь повышает риск отравления людей». В больших количествах, может, и да, но мы тут используем малые дозы раундапа. А космофлакс делает малое количество более эффективными. Больше выгоды от ваших баксов». «И какие же вы применяете дозы?» Представитель Монсанто без понятия, но Арт не отстает, пока не получает ответа. Он задерживает всю компанию. Наконец они останавливают одного из пилотов и открывают бак его самолета. После утомительных расспросов и легкого запугивания парней, загружавших бак, Арт выясняет, что расходует 5 литров на акр. Инструкции Монсанто рекомендуют максимум литр на акр, как безопасное количество глифосфата. «В 5 раз больше безопасной дозировки», — поворачивается Арт к Хоббсу. «В 5 раз?» «Мы разберемся», — откликается Хоббс. «Он постарел. Я, наверное, тоже», — думает Арт. «Но Хоббс выглядит совсем уж дряхлым старцем. Седые волосы поредели, сквозь них просвечивает кожа, синие глаза смотрят еще остро, хотя очевидно, что они уже видят приближение заката. Хоббс в куртке, хотя они в джунглях, и жара стоит изнурительная. Хоббсу постоянно холодно. Так мерзнут обычно все старики и умирающие». «Нет», — возражает Арт, — «я сам разберусь. Гербицида в 5 раз больше рекомендованной дозы? Да еще вы смешиваете его с космофлакс? Что вы тут стараетесь отравить, коку или всю окружающую среду?» Он начинает подозревать, что видит не столько эпицентр войны против наркотиков, сколько эпицентр войны против партизан-коммунистов, которые живут, скрываются и сражаются в джунглях. А значит, если отравить джунгли... Пока хозяева показывают свои достижения, тысячи акров поникших кокаиновых кустов, Арт донимает их бесконечными раздражающими вопросами. Отрава убивает только коку или отравляет и другие культуры? Убивает она пищевые культуры — бобовые, бананы, маис, юку? Нет? А это что? Мне кажется, это кукуруза. А маис ведь главная еда местного населения. И что они станут есть теперь, когда их урожай уничтожили? «Потому что здесь не Синалоа», — думает Арт. «Тут нет наркобаронов с тысячами акров земли. Большая часть кокаина выращивается мелкими кампесинос, которые сажают акр, но от силы 2. ФАРК облагает их налогами на этой территории. АУК берут с них налоги на землях, находящихся под их контролем. Где кампесинос приходится совсем туго, так это на территории, на которую активно претендуют обе стороны. Там они платят вдвойне за кокаин, который выращивают». Наблюдая за самолетами, распыляющими химикаты, Арт интересуется, на какой высоте они летят. «В 100 футов? Даже ваши спецы из Монсанто говорят, что распылять выше, чем с 10 футов, не рекомендуется. Ведь это повышает риск перемещения облака химикатов на другие культуры, так? А сегодня сильный ветер. Значит, ваши отравляющие вещества распыляются по огромной местности?» «Ты заблуждаешься», — замечает ему Хоббс. «Вот как? Надо бы вызвать сюда биохимика. Пусть проверит воду в нескольких деревенских колодцах». Арт заставляет их отвезти его в лагерь беженцев, где сбились кампесинус, удирая от опыления. Лагерь просто прогалина в джунглях, с наспех сооруженными строениями из железобетонных блоков и сараев под жестяными крышами. Он требует, чтобы его отвели в клинику. Там доктор-миссионер показывает ему детей, именно с теми симптомами, какие он и боялся увидеть: хроническая диарея, кожная сыпь, проблемы с дыханием. «Более 1,5 миллиарда долларов, чтобы отравить ребятишек», — повернулся Арт к Хоббсу, когда они снова забираются в джип. «Мы на войне», — откликается Хоббс. «Это не самое подходящее время колебаться, Артур. Это и твоя война тоже. Разреши тебе напомнить, что именно кокаин дает власть людям вроде Адана Барреры. что на деньги за этот кокаин купили оружие, расстрелявшее людей в Эль-Саузале. «Мне напоминаний не требуется», — думает Арт. И кто знает, где теперь Адан? Спустя полгода после облавы в Бахе и бойни в Эль-Саузале Адан по-прежнему на свободе. Правительство США назначило награду в 2 миллиона долларов за его голову, но пока что никто не претендует на них. Кому нужны деньги, до получения которых не доживешь? Час спустя они доехали до опустевшей деревни. Ни единого человека, ни свиньи, ни цыпленка, ни собаки, ничего. Все домишки на вид целые и невредимы, кроме остова одного большого строения. Это, похоже, общий амбар, он выгорел почти дотла. Город призраков. «А где же люди?» — спрашивает Арт у Хавьера. Паренек пожимает плечами. Арт поворачивается к главному офицеру. «Исчезли», — отвечает тот. «Сбежали, видно, от ФАРК». «Но куда?» — теперь пожимает плечами офицер. Ночь они проводят на небольшой армейской базе к северу от города. После обеда из мяса, поджаренного на костре, Арт извиняется, он хочет пойти спать. Потом украдкой выскальзывает, чтобы осмотреть базу. «Если ты был хотя бы на одной, считай, ты видел их все», — думает Арт. «Во Вьетнаме или Колумбии, без разницы, это выровненная площадка, обнесенная колючей проволокой, а вокруг вырубленное в джунглях пространство под полигон». Рыская по территории, Арт обнаруживает, что эта база разделена приблизительно напополам. Большая ее часть принадлежит 24-й бригаде, но он находит ворота, отделяющие часть базы, предназначенной для АУК, Объединенных сил самообороны Колумбии. Арт идет вдоль длинного ограждения из колючки. За ней тренировочный лагерь. Арт различает мишени для стрельбы и соломенные чучела для рукопашного боя, свисающие с деревьев. Сейчас солдаты как раз ползком подкрадываются с тылу к чучелам с ножами, намереваясь снять вражеских часовых. Арт, понаблюдав некоторое время, возвращается к себе в небольшую комнатушку в глубине одной из казарм рядом с колючей проволокой. В комнатушке имеется окно, открытое, но забранное москитной сеткой, раскладушка, лампа, работающая от генератора, и, слава богу, вентилятор. Присев на раскладушку, Арт наклоняется. Пот капает у него с носа на бетонный пол. «Господи, — думает Арт, — я и АУК, мы в одной команде». Он ложится, но никак не может заснуть. Через пару часов он слышит осторожный стук по раме. Это юный солдатик Хавьер. Арт подходит к окну. «Что тебе?» «Вы пойдете со мной?» «Куда?» «Вы пойдете со мной?» — повторяет Хавьер. «Вы спрашивали, куда ушли люди?» «Да». «Красный туман!» — шепчет Хавьер. Арт надевает ботинки и выбирается через окно. Он низко пригибается, следуя за Хавьером. Они украдкой скользят вдоль периметра базы, увертываясь от света прожектора, и, наконец, добираются до небольших ворот. Часовой видит Хавьера и выпускает их, и они ныряют в заросли. Арт следует за пареньком по узкой тропе, которая приводит их к реке. «Как это глупо», — думает Арт, — «по-идиотски. Может, Хавьер ведет тебя в ловушку?» Арт уже видит заголовки. «Босс управления по борьбе с наркотиками похищен ФАРК», но все-таки не отстает от мальчишки. Ему необходимо выяснить кое-что. На берегу реки их ждет каноэ. Хавьер запрыгивает и машет Арту: «Прыгай». «Мы поплывем через реку?» — спрашивает Арт. Хавьер кивает и жестом показывает: «Поторопись». Арт прыгает в лодку. Переправа через реку на веслах заняла всего несколько минут. Они причаливают, и Арт помогает Хавьеру вытащить каноэ на берег. А когда выпрямляется, то видит четверых в масках с винтовками, возникшими будто ниоткуда. «Ведите его», — говорит Хавьер. «Ты маленький гаденыш», — кричит Арт, но люди не хватают его, а просто показывают, чтобы он следовал за ними на запад вдоль берега реки. Переход трудный, Арт то и дело поскальзывается на ветках, спотыкается о толстые лианы, но, наконец, они добираются до маленькой прогалины. И тут при лунном свете он видит, куда пропали из деревни люди. К берегу прибились обезглавленные, точно рыбы, приготовленные к потрошению, трупы. Другие тела застряли в ветвях, нависших над рекой. Стайки крошечных рыбок обгладывают голые ступни. Дальше по берегу расставлены ровными рядами отрубленные головы, кто-то закрыл им глаза. «Это сделали партизаны?» — спрашивает Арт. Человек в маске отрицательно качает головой и рассказывает, что вчера в деревню пришли АУК, они поубивали молодых мужчин и изнасиловали женщин, потом заперли часть выживших в деревенском амбаре, подожгли его, а остальных заставили смотреть и слушать. Потом отвели на мост над Путумаю, отпилили им головы цепными пилами и выбросили и головы, и тела в воду в качестве предупреждения деревням, расположенным ниже по течению. «Мы пришли к вам», — сказал Хавьер, — «потому что подумали, если вы узнаете правду, то дома расскажете. Тогда люди в Америке не станут посылать деньги и своих солдат». «Что значит наших солдат?» — удивляется Арт. «Людей из АУК, — говорит тот в маске, — тренировали ваши спецназовцы». Человек указывает на трупы и добавляет на превосходном английском: «Это работают ваши доллары». На обратном пути Арт молчит, да и сказать нечего. Вернувшись на базу, он разыскивает комнату Хоббса и барабанит в дверь. Старик со сна как в дурмане. На нем тонкий белый халат, и он похож на больного в госпитале. «Артур, сколько сейчас времени? Господи, где ты был?» «Красный туман». «О чем ты? Ты пьян?» Но Арт по глазам видит, старик прекрасно понял, о чем он. «В Колумбии проводится операция под названием «Красный туман»?» «Нет! Не лги мне, черт бы тебя побрал!» — взрывается Арт. «Это та же программа «Феникс», да? Только для Латинской Америки?» «Выдерни ты голову из кустов, Артур!» «Мы обучаем АУК?» — допытывается Арт. «Это закрытая информация. Но мне нужно знать!» Арт рассказывает Хоббсу про то, что видел на реке. Хоббс берет бутылку воды с маленького прикроватного столика, открывает, наливает в стакан и пьет. Арт видит, как дрожит при этом его рука. Наконец Хоббс говорит: «Ты, Артур, очень глуп и на редкость наивен для человека с твоим опытом. Совершенно очевидно, что это зверство совершило марксистское движение ФАРК специально, чтобы взвалить вину на АУК, стараясь подогреть ненависть у местного населения и вызвать международное сочувствие. Расхожая уловка еще со времен Вьетконга. Красный туман, Джон, что это?» «А это тебе, Артур, должно быть прекрасно известно», — огрызается Хоббс. «Ты сам воспользовался им недавно, во время своего маленького налета в Мексике. В глазах закона ты серийный убийца. Ты тоже по уши увяз в дерьме, как и любой из нас». Арт, обмякнув, валится на кровать. «И это правильно», — думает он. «С того самого момента, когда мы последний раз стояли в армейском лагере в джунглях, и я продал тебе душу ради мести, когда я лгал, покрывая вас, когда я обратился к тебе за помощью, чтобы убить Адана Барреру». Он чувствует, как рядом присаживается Хоббс. Старик практически ничего не весит, он словно мертвый засохший лист. «И не вздумай улизнуть из нашей команды», — произносит Хоббс. Арт кивает. «В плане Колумбии я рассчитываю на твою полную поддержку». «Ты получишь ее, Джон». Арт возвращается к себе в комнату, раздевшись до трусов, смешивает виски и присаживается на кровать. Его трясет. Жужжит в безнадежной борьбе против жары вентилятор. «Но все-таки вентилятор пытается», — думает Арт. «Он ведет битву, а я всего лишь пешка в тайной войне. Война против наркотиков. Я веду ее всю свою чертову жизнь, и ради чего? Миллиарды долларов на безуспешные попытки убрать наркотики с самой дырявой границы мира? Всего лишь 1/10 бюджета, вкладываемого в борьбу против наркотиков, идет на образование и медицину, а на искоренение причин потребления наркотиков денег не хватает. Зато тратятся миллиарды на содержание арестованных нарков в тюрьмах. Камеры уже так забиты, что приходится досрочно освобождать убийц. Не говоря уже о том, что 2/3 всех преступлений в Америке совершается людьми или наглотавшимися до одури наркотиков, или упившимися спиртным. И все наши попытки победить это зло бесполезны. Новые тюрьмы, еще больше полицейских. Мы расходуем все больше миллиардов на лечение симптомов, а их не уничтожить, пока не излечишь саму болезнь. Большинство жителей в моем районе, которые хотели бы соскочить с иглы, не могут пройти курс лечения, потому что у них нет дорогостоящей медицинской страховки. А чтобы получить бесплатное лечение, требуется ждать от полугода до двух лет. Мы расходуем почти 2 миллиарда долларов на отравление полей коки, а заодно и детей, тут, в Колумбии. А дома, в родной стране, нет денег, чтобы помочь человеку, желающему избавиться от наркозависимости. Бред какой-то. Арт никак не может решить, что же все-таки такое война против наркотиков. Непотребный абсурд или абсурдное непотребство? В любом случае, эта война — трагический кровавый фарс, где «кровавый» — ключевое слово. Так много крови, так много трупов, и все больше ночных гостей, прежние, плюс еще мертвецы из Эль-Саузала, а теперь призраки из Рио-Путумайо. В комнате становится чересчур людно. Арт, встав, подходит к окну глотнуть свежего воздуха. Лунный блик сверкнул на автомате. Как подкошенный Арт падает на пол. Длинные очереди рвут в клочья противомоскитную сетку, решетят стены над головой Арта, от оконной рамы летят щепки. Он вжимается в пол и слышит завывание сирены тревоги, топот сапог, щелканье курков, крики, суматоху. Дверь его отлетает, бухнув о стену, врывается дежурный офицер с пистолетом наготове. «Вы ранены, сеньор Келлер?» «Нет, вроде». «Не волнуйтесь, мы их схватим». 20 минут спустя Арт сидит с Хопсом в палатке столовой и пьет кофе, успокаивая нервы после взрыва адреналина. «Тебе все так же нравятся гуманные реформаторы сельского хозяйства из ФАРК?» — сухо осведомляется Хопс. Немного погодя возвращается офицер с тремя солдатами. Они швыряют молодого парня, напуганного, дрожащего и явно уже избитого, к ногам Арта. Арт смотрит на паренька, ну просто брат-близнец Хавьера. «Черт, да он годится мне в сыновья!» «Это один из них», — объясняет офицер и бьет ногой мальчишку по лицу. «Другие удрали». «Не надо», — останавливает его Арт. «Скажи ему то, что говорил мне», — приказывает офицер. Его ботинок прижимает лицо мальчишки к полу. «Скажи!» Паренек начинает говорить. «Он не партизан и не из ФАРК. Они бы не осмелились напасть на военную базу. Мы только хотели заработать деньги», — говорит юнец. «Какие деньги?» — недоумевает Арт. Мальчишка рассказывает, Адан Барреро пообещал больше 2 миллионов долларов тому, кто убьет Арта Келлера. «Фарк и Барреро, — замечает Хопс, — суть одно и то же. Арт не уверен. Уверен он в одном, или он убьет Адана, или Адан убьет его, только так. Синалоа, Мексика, Сан-Диего, Калифорния. Адан тоже живет с призраками. Призрак его брата, например, оберегает его. Большинство мексиканцев считает, что именно Рауль устроил бойню в Эль-Саузале, что слухи о его смерти всего лишь ширма, скрывающая его от полиции, а Рауля в Мексике слишком боятся, чтобы осмелиться пойти против братьев Барреро. Адан испытывает непроходящую боль из-за смерти брата и злобу на Келлера. Это он убил Рауля. Брат заслуживает мщения, и его дух не успокоится, пока Адан не поквитается с Келлером. Так что к нему является призрак Рауля, а еще призрак Норы. Когда ему сказали, что она мертва, он долго не мог поверить, не желал верить. Но потом ему показали сообщение о смерти. Американцы заявляли, будто она погибла в автокатастрофе по дороге домой из Энсенады. Хоронить ее тело привезли в Калифорнию, в закрытом гробу, чтобы замаскировать то, что это они ее убили, что убил ее Келлер. Адан устроил ей пышные похороны в Бадирагуату. Через всю деревню пронесли крест с ее фотографией, а музыканты пели корридус ее красоте и храбрости. Он поставил памятник из красивейшего мрамора с надписью «Tienes mi alma en tus manos» — «Ты держишь мою душу в своих руках». Он заказал по ней ежедневные мессы, и каждый день у алтаря Санту Хесуса Малверде появляются деньги от ее имени. И каждый день на ее могиле на кладбище в Лохола появляются свежие цветы. Постоянный заказ сделан мексиканскому цветочнику. Он знает только, что должен приносить самые лучшие цветы и что счет будет оплачен. От этого Адану чуть легче на душе, но успокоится он только, когда отомстит за нее. Адан посулил награду в 2 100 000 долларов тому, кто убьет Арта Келлера. На 100 000 выше награды, назначенной за него самого в Америке. Глупость, он понимает, но это и вопрос гордости. Да и неважно, деньги у него есть. Последние полгода Адан кропотливо, не покладая рук, восстанавливал свою организацию. Ирония судьбы. После событий последнего года он стал еще богаче и могущественнее, чем раньше. Он общается с миром сейчас только через интернет. Его сообщения зашифрованы и закодированы по такой программе, что даже американцам не раскусить ее. Он посылает через интернет приказы, проверяет свои счета, через интернет продает товар и оплату получает тоже через интернет. В мгновение электронного ока Адан перебрасывает деньги и отмывает их буквально быстрее скорости звука. Он может убить через интернет и убивает. Попросту печатает и посылает сообщение, и определенный человек исчезает. Не нужно больше засвечиваться где-то в реальном пространстве или времени. Я и сам превратился в призрак, — думает он. Существую только в виртуальном мире. А реально он живет в скромном доме неподалеку от Бадергуату. Хорошо снова вернуться в Синалоа, обратно в деревню, жить среди кампесинус. Поля, в конце концов, оправились от операции «Кондор», земля отдохнула, воскресла, и на ней вновь роскошными красными, оранжевыми и белыми цветами полыхают маки. Что тоже очень здорово, ведь героин вернулся снова. К черту колумбийцев, фарк и китайцев всяких. Кокаиновый рынок сейчас в упадке. Огромным спросом в США снова пользуется добрая старая мексиканская грязь. И снова плачут маки, но на этот раз от радости. Дни Гомеро свернулись, и я их патрон. Жизнь Адан ведет тихую. Рано встает, выпивает кафе «Кон Леч», кофе с молоком. Его ему готовит его старая Абуэла, домоправительница. А потом работает за компьютером, проверяет свои дела, руководит бизнесом, отдает приказания. Затем ланч, холодное мясо и фрукты. И он отправляется наверх на затянутый сеткой балкон на короткую сиесту. А когда встает, то идет на прогулку по старой грунтовой дороге, огибающей дом. Его сопровождает Мануэль, он всегда настороже, как будто существует какая-то опасность. Мануэль, конечно, счастлив снова вернуться в Синалоа, к своей семье и друзьям, хотя жить по-прежнему продолжает в маленьком касито позади дома Адана. После прогулки Адан возвращается к компьютеру и работает до обеда, а позже, случается, выпивает пару кружек пива и смотрит футбол или бокс по телевизору. А иногда выходит посидеть на лужайку, слушает переборы гитар, доносящиеся из деревни. В тихие вечера он даже разбирает слова песен о подвигах Рауля и предательстве Эльтибурона, про то, как Адан Барреро перехитрил Федералис и Янки, и о том еще, что его никогда не поймают. Спать Адан ложится рано. Это спокойная жизнь, хорошая. И желать бы лучше нечего, если б не призраки. Призрак Рауля, призрак Норы, призраки, живущие вдалеке от него семьи. С Глорией он общается только по интернету. Это единственный безопасный способ, но ему больно, что его дочка теперь всего лишь сочетание точек на экране. Они болтают по сети почти каждый вечер, она посылает ему снимки, но ужасно тяжело не видеть ее, не слышать ее голоса, непереносимо. И за это он тоже винит Келлера. Но приходят и другие призраки. Они являются, когда он ложится и закрывает глаза. Он видит лица детей Гуэро, видит, как волны швыряют их о валуны, различает в ветре их голоса. Про это, думает он, песен никто не слагает. Никто не переложил этот случай на музыку. Не поют они и про Эль Саузал, но есть призраки оттуда. А еще отец Хуан. Он приходит чаще других, мягко укоряя. Но с этим призраком я ничего не могу поделать, думает Адан. Я должен сосредоточиться на том, что могу, на том, что я должен сделать. Убить Арта Келлера. Адан целиком поглощен составлением планов этого убийства и управлением Федерасьон, когда его мир вдруг рушится.